Кардинал Хьюм говорил ей о том, что иногда его охватывали мучительные сомнения, и в эти тяжелые моменты он находил помощь в строгом следовании всем правилам, соблюдении которых требовал от него церковный уклад и его положение. Мне и ранее говорили, что кардинал испытывал проблемы подобного рода, и намек на это можно уловить в его умной детской книжке «Базиль в стране ошибок». И далее она рассказывала, что кардинал поведал ей об их разговорах с папой, из которых можно заключить, что Иоанну Павлу тоже иногда приходилось бороться с самим собой за веру, и что он, как и Хьюм, дабы обрести опору и избавиться от сомнений, прибегал к четкому выполнению обязанностей, которых требовало его положение. Я столь подробно остановился на этой истории, потому что она проливает новый свет на то, как высоко ставил Иоанн Павел соблюдение церковной дисциплины во всем, начиная от мыслей и записей и кончая деталями церковного облачения. Однако, как журналист, я должен признать, что вещи, которые были или не были сказаны в личной беседе двумя людьми, которых уже нет в живых, подтвердить невозможно. И все же эта история вновь и вновь возвращает меня к вопросу, как складывались у Иоанна Павла взаимоотношения с окружавшими его людьми. Она заставляет задуматься, мог ли он, находясь наедине с другом, вести с ним откровенный разговор на такие серьезные темы, как личная вера человека. Тот факт, что самый общительный из пап до отказа заполнял свои дни гостями, практически никогда не ужиная и не обедая в одиночестве, соседствует с другим. Не сохранилось ни одного сколько-нибудь достоверного свидетельства о том, что папа с кем-либо беседовал тет-а-тет. Все запомнили его исключительно среди больших групп людей. Отец Джеральд О'Коллинс видит его как одинокую фигуру, прекрасно чувствующую себя среди толпы, и нормально в группе человек из 10. Однако обедать с ним не совсем просто. Как-то мне выпала честь сидеть рядом с ним за ужином для богословов, которые были приглашены, чтобы поговорить об искуплении, — вспоминает он. Папа только слушал, и когда я попытался навести его на разговор о его поездке в Албанию, из которой он недавно вернулся, мне это не удалось. Он хотел только слушать. Ранее я уже писал о том, что человек, избранный папой, обрекает себя на одиночество. Что же касается Иоанна Павла, сохранились свидетельства, что ощущение некоторой дистанции между ним и окружавшими его людьми всегда было ему присуще. В одном из материалов, напечатанных в Теблет после его смерти, бывшая студентка, путешествовавшая с Карлем Войтылой в молодые годы, рассказывала: «У него не было привычки нас развлекать. Он никогда не шутил, не рассказывал анекдотов. Но он и не омрачал нашу жизнь излишней серьезностью. Он мог на любое дело взглянуть с юмором. Могу описать одну сцену. Мы были в походе в Татрах. Мы смеемся, разговариваем, едим, а наш профессор сидит в нескольких шагах от нас и читает требник. Он так сосредоточен, что, кажется, отвлечь его невозможно». Все известное нам о смерти папы наводит на мысль, что, как ни парадоксально, это была смерть одинокого человека. И это несмотря на то, что с ним рядом находились миллионы людей. К нему чередой шли проститься кардиналы и официальные представители, но нам неизвестны слова, сказанные им при прощании. В дверях стоял преданный Станислав Дзивич, там же были польские монахини, которые вели хозяйственные дела. Но у умиравшего папы не оказалось никого из близких родственников. И трогательные слова, написанные в 2000 году в конце его последнего волеизъявления и завещания, позволяют предположить, что особенно остро чувствовал он одиночество, когда размышлял о смерти. Он писал: «Чем ближе подхожу я к концу жизни, тем более я мысленно возвращаюсь к ее самому началу, к моим родителям, к брату и сестре, которую я не знал, так как она умерла до моего рождения, к церкви Вадовице, где меня крестили, к тому городу, который я люблю, к моим соратникам, друзьям из начальной и средней школы, к университетским приятелям и ко времени оккупации, когда я был рабочим, а затем к приходу в Неговичи, к церкви святого Флориана в Кракове, ко всей той атмосфере, Кракову и Риму, и ко всем тем людям, которые были мне вверены Богом». В мысленном возвращении папы к воспоминаниям молодости, а не к важным событиям, происходившим во время его службы, есть какая-то особая трогательность. Это, пожалуй, один из тех редких эпизодов, где Иоанн Павел предстает не только как папа, но и как человек. После того, как о смерти папы было объявлено, я отошел на площадь Навона перекусить. Новость быстро распространялась по ресторанам и не закрывшимся еще магазинам на узких улочках средневекового Рима. Возвращаясь через Тибр в Ватикан, я увидел огромную, не собиравшуюся расходиться молчаливую толпу. Многие молились, не отводя глаз от окон апартаментов папы. Площадь Святого Петра вся была залита светом свечей. В моменты наивысших драматических событий церковной жизни, одним из которых стал и тот весенний вечер, каждый чувствовал себя как его участником, так и зрителем. Волна горя захлестнула Польшу. Теблиц сообщает, что 4 миллиона поляков приняли участие в ночных бдениях и траурных шествиях. Треть населения вывесили в окнах флаги и портреты Иоанна Павла, более половины зажгли свечи. Через некоторое время парламент Польши объявит День Иоанна Павла, который будут отмечать 16 октября, в день его избрания. Тем временем события в Риме, по словам журналистов, продолжали развиваться. В вечный город хлынули толпы паломников. По начальным подсчетам доктора Бартоломео, на похороны должно было прибыть около 1 000 000 человек. Но впоследствии оказалось, что реальное количество прибывших превысило эту цифру втрое. Когда тело папы проносили от Сала Клементина к Святому Петру, вспоминает отец Джеральд О'Коллинс, могло показаться, что это проносит короля викингов через его людей для прощального погребения. Похороны Иоанна Павла оставили у всего мира величественное впечатление, о котором один из священнослужителей отозвался как о великом утешительном таинстве католической церкви. В базилику гроб несли близкие папе люди, и перед входом они на какой-то момент развернули его таким образом, что показалось, будто само тело его склонилось провожавшей его толпе в своем прощальном поклоне. Воспоминания Джона Аллена, ватиканского корреспондента американского журнала National Catholic Reporter, об этом невольном прощальном жесте эмоционально созвучны с теми ощущениями, которые испытала Джоан Льюис, глядя на папу, в последний раз появившегося в окне перед площадью. Я и не думал, что его смерть вызовет во мне столь сильную, сугубо личную эмоциональную реакцию, — писал он. В тот момент меня душили слезы. На какой-то миг я представил, что больше не напишу об Иоанне Павле ни единой строчки в настоящем времени, и мне вдруг вспомнилось, как я недавно хоронил собственного деда, и я вновь испытал горечь утраты. Утраты в определенном смысле невосполнимый.